Письмо 30. Нравственные вершины и отношение к ним. Вот о чем хотелось бы сказать. В заметках о русском и в диалогах о дне вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем я уже обращал внимание на некоторые черты русского характера, на которые в последнее время как-то не принято обращать внимание. На доброту, открытость, терпимость, отсутствие национального чванства и прочее. Читатель вправе спросить, а куда ж девались в заметках отрицательные черты русского человека? Разве русским свойственны одни только положительные черты, а другие народы их лишены? На последний вопрос читатель при желании найдет ответ в самих заметках. Я говорю в них не только о русском народе. А что касается первого вопроса о русских недостатках, то я вовсе не считаю русский народ их лишенным. Напротив, их у него много. Но можем ли мы характеризовать народ по его недостаткам? Ведь когда пишется история искусств, в нее включаются только высшие достижения, лучшие произведения. По произведениям посредственным или плохим нельзя построить историю живописи или литературы. Если мы хотим получить представление о каком-либо городе, мы знакомимся прежде всего с его лучшими зданиями, площадями, памятниками, улицами, лучшими видами, городскими ландшафтами. Иное дело, когда мы знакомимся с отдельными людьми, с медицинской или нравственной их стороны. Мы же подходим к представлениям о народе. Народ как создание искусства. Такова моя позиция в заметках, в подходе к любому из народов. О каждом народе следует судить по тем нравственным вершинам и по тем идеалам, которыми он живет. Благожелательность к любому народу, самому малочисленному. Эта позиция самая верная, самая благородная. Вообще говоря, любая недоброжелательность всегда воздвигает стену непонимания. Благожелательность, напротив, открывает пути правильного познания. Самолет не падает на землю не потому, что он крыльями опирается на воздух, а потому, что он подсасывается кверху, к небу. В народе самое главное – его идеалы.